Глава 24. Ариша. Я тихо плакала, лежа на кровати, а Макс бушевал в гостиной. Крушил и ломал буквально все, ревя, как раненый зверь. Я не собиралась его успокаивать или обсуждать то, что случилось. Оба теста показали две жирные полоски, и последние сомнения отпали. Я была беременна. Носила в себе ребенка и абсолютно не знала, кто его отец. Реакция мужа была мне понятна, но я и так слишком многим пожертвовала, чтобы спасти его из большой беды. Собой, своим телом, своими принципами. Может, хватит жертв? Он не спросил мое мнение, едва взглянул на результат тестов и, ударив рукой по дверному полотну, вышел из ванной комнаты. Вероятно, боялся сорваться на мне, поэтому предпочел выместить свою злость на бездушной мебели. Хотя... сейчас я тоже ощущала себя безвольным пазлом его жизни, изломанным кривым кусочком, от которого Макс не собирался отказываться и, не спрашивая согласия, продолжал ломать под свои запросы и мерки. Решал все за двоих, строил планы, не видя других вариантов. Если отбросить шокирующие детали, вел себя как настоящий мужчина, глава семьи. И месяц или два назад я бы, скорее всего, восхитилась его характером и стойкостью. Согласилась бы на все, и послушная овечка и пошла бы за ним на край света. Но не сейчас. Теперь я знала его с другой стороны и не хотела отказаться от маленькой мечты, чтобы сохранить брак, в котором уже не видела никакого смысла. Дверь в спальню открылась, а я затихла, делая вид, что сплю. Макс подошел к кровати и, тяжело дыша, остановился. Пару минут просто смотрел, а потом вышел из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. Судя по звукам, удалился в свой кабинет. Уже засыпая, слышала, что он с кем-то разговаривает, но разобрать, о чем шла речь, не могла. Утром просыпалась медленно и неохотно. Сильно мутила, а голова кружилась. Вспомнив, что вчера так толком и не поела, решила сходить на кухню, несмотря на дурноту, впихнуть в себя хоть что-то съестное. Пора было задуматься не только о себе, но и о малыше, который зародился не в совсем подходящий момент. Но и причиной наших ошибок не являлся. В квартире висела звенящая тишина, и я понадеялась, что Макс еще спит. Надежды не оправдались. Зайдя в кухню, сразу же наткнулась растерянным взглядом на хмурого мужа. Макс сидел за столом и, обхватив пальцами чашку парующего кофе, смотрел в одну точку. Помявшись на пороге, напомнила себе, что это вообще-то моя квартира, и если ему что-то не нравится, я не держу. Отъезд в Москву планировался меньше, чем через неделю, и это время Макс вполне мог пожить в другом месте. А учитывая последние события... «Собирайся, мы едем к врачу», — хриплым голосом прервал мои размышления Макс. «Зачем?» — отозвалась напряженно и, пройдя к холодильнику, открыла дверцу, пробурчав под нос. «Я еще даже не завтракала, а для начала надо выяснить, что я могу съесть без провокации очередного приступа тошноты». «Ариша, постой!» Муж резко встал и, подойдя ко мне, мягко, но настойчиво отстранил от холодильника. Захлопнул дверцу и, взяв меня за плечи, выдавил, тщательно подбирая слова. «Надо показаться врачу, причем срочно. Мы же скоро уезжаем, и надо выяснить...» «Никуда я не поеду!» Попыталась вырваться, но он не отпустил. «Ариш, не веди себя как капризный ребенок». Макс явно сдерживался, но голос не повышал. Даже на секунду я почти поверила, что он пытается проявить заботу. «Хочешь сказать, тебе не все равно?» — хмыкнула, не скрывая скептицизма. «Нет, мне не все равно». Он стиснул мои предплечья и, нахмурившись, перечислил. «Ты моя жена, и я... я люблю тебя, и... и я хочу, чтобы мы все уладили. Вместе, понимаешь?» «Уладили?» Формулировка мне сразу не понравилась. «Тебе стало плохо, надо выяснить причину». Кивнув, спокойно дополнил Максим и, вздохнув, предположил. «Там же анализы и все такое. Помню, что их обычно берут на голодный желудок». «Это просто токсикоз. А чтобы мне назначили анализы, надо для начала попасть к врачу». Пытаясь нащупать в его словах подвох, выдавила я неуверенно. «Я записал тебя к врачу и попросил устроить все остальные исследования день в день». «Но я же...» «Не спорь». Макс глянул на циферблат наручных часов и, насупившись, суетливо скомандовал. «Давай, малышка, времени в обрез. Собирайся, нас ждут». От неожиданности немного растерялась, но спорить не стала. Быстро умылась, переоделась и, собрав волосы в пучок, вышла из спальни. Максим, стоя в дверях, крутил на пальце связку ключей и хмурился, напряженно думая о чем-то своем. «Готово. Отлично, жду в машине». Бросил муж и прикрыл дверь, оставляя меня одну. Обулась и, взяв сумку, вышла из квартиры. Макс уже сидел в машине, и стоило мне занять пассажирское место, молча завел мотор и вырулил со двора. Чувствовала себя странно. Почти утихшее чувство вины захватило с новой силой. Если взглянуть со стороны, забота Максима казалась странной. Почти жертвенной, немного неуместной, хотя... Этот ребенок мог быть и от него. Тесты показали беременность, но не срок. «А куда мы едем?» — поинтересовалась, нарушая неловкое молчание, и, поймав рассеянный взгляд мужа, уточнила. «Я имею в виду, в какую клинику?» «Ариш, не все ли равно?» — отозвался он, и, скривившись, нехотя выдавил. «Один визит, пара врачей, процедура, а потом... Ну, полежишь там день-два, я все оплачу, не волнуйся». «Процедура?» Чувствую, как от жуткого осознания закладывает уши, пробормотала я, а муж уверенно кивнул. «Ну или как это называется? Аборт?» Пожав плечами, проговорил он будничным тоном, а я задохнулась эмоциями, уставившись на Макса неверящим взглядом. «И когда ты это решил?» По щекам потекли слезы. «Ты же понимаешь, что это может быть твой ребенок? И ты так просто говоришь, а...» «Мой, не мой!» Перебив, зло выплюнул муж и, стиснув руль до скрипа кожаной обивки, пророкотал. «Даже знать не хочу. Эту проблему надо решить. Не время сейчас, понимаешь? Мы молоды. У нас еще будут дети, но не сейчас». «Как ты можешь?» Выдохнула я шокированно и, покачав головой, затараторила. «Не будет этого, слышишь? Нет, Макс, я этого не сделаю!» «Сделаешь», — рявкнул муж и, не глядя на меня, прошипел сквозь стиснутые зубы. «Или я все расскажу твоей матери, а снимки, снимки твоего падения разлетятся по сети. Ни тебе, ни этому ребенку жизни не будет. Учти это, прежде чем примешь окончательное решение». Открыв рот, я изучала обреченным взглядом профиль когда-то близкого мне человека. Не могла и не хотела верить, что он способен на такое. Нестерпимая боль, разочарование и обида нашептывала, что даже лучше, если к ребенку, что я ношу под сердцем, Макс не будет иметь никакого отношения. Мог ли он воплотить свои угрозы в жизнь? Мог. Теперь я даже не сомневалась. «Не заставляй меня», — попросила, уже не сдерживая рыданий. Но муж лишь поморщился и, припарковав машину, заглушил мотор. «Мы уже это обсуждали». В его голосе решимость и ни капли жалости. Ни ко мне, ни к ребенку, который ни в чем не виноват. «Максим, прошу тебя!» Жалобно всхлипнув, в отчаянии выдвинула главный аргумент. «Я уверена, что это твой ребенок. Мы же планировали. Столько месяцев не предохранялись и...» «Если бы я в этом сомневался, ты бы сейчас...» Перебил он, но, не договорив, стиснул зубы и, надсадно выдохнув, сухо скомандовал. «Выходи. Врач уже ждет».